13. Он рассказывает ей обо всем, за исключением долгих послеполуденных посиделок перед телеком и заигрываний с отцовским табельным револьвером. Она слушает внимательно, не перебивая. Ее взгляд редко отрывается от его лица. Когда он заканчивает, Джейни достает из холодильника бутылку вина и наполняет два стакана. Они большие, и на свой Ходжес смотрит с сомнением. «Не знаю, Джейни, я за рулем». «Не этим вечером. Ты остаешься, если только у тебя нет кота или собаки». Ходжес качает головой. «Даже попугая? В одном из тех старых фильмов в твоем кабинете обязательно стояла бы клетка с попугаем, говорящим всякие гадости потенциальным клиентам». «Конечно. А ты работала бы у меня секретаршей. Только звали бы тебя не Джейни, а Лола». «Или Вильма». Ходжес улыбается. Мысленные волны существуют, и они с Джейни настроены на одну частоту. Она наклоняется вперед, вновь открывая соблазнительное зрелище. «Составь портрет этого парня». «Знаешь, я таким никогда не занимался. У нас есть для этого специальные люди. Один из полиции, двое из кафедры психологии университета штата». «Все равно составь. Я проверила в Гугле, и сдается мне, что в полицейском управлении ты был лучший. У тебя куча благодарностей». «В некоторых случаях мне везло». Это похоже на ложную скромность, но удача действительно играла немалую роль. Удача и постоянная готовность к действию. Вуди Аллен был прав. 80% успеха — умение сдвинуться с места. «Попробуй, а? Если у тебя хорошо получится, может, мы вновь посетим спальню?» Она морщит нос. «Если, конечно, ты не слишком стар для второго раза». В настоящий момент он, возможно, не стар и для третьего. Слишком много ночей в одиночестве. Отсюда и столько энергии. Во всяком случае, он надеется, что не стар. Какая-то его часть, и немало, никак не может поверить, что все это явь, а не удивительно яркий сон. Он делает глоток вина, перекатывает его во рту, собираясь с мыслями. Ее халат снова запахнут, что помогает сосредоточиться. Ладно. Он, вероятно, молод. Это первое. Я предполагаю, ему от 20 до 35. Отчасти потому, что он разбирается в компьютерах, но не только. Когда человек постарше убивает нескольких людей, обычно это его родственники или сотрудники, или те и другие. И ты всегда находишь причину, мотив. Жена выгнала его, потом чем-то ущемили на работе. Или босс не просто уволил его, но и унизил, прислав в кабинет двух сотрудников службы безопасности, под наблюдением которых он собирал вещи. Просроченное ссудо, пропавшие кредитные карточки, невозможность расплатиться за дом. А серийные убийцы? Тот парень в Канзасе вовсе не был молод. Насчет Денниса Рейдера ты права. История Денниса Рейдера положена в основу повести Стивена Кинга «Счастливый брак». Но в среднем возрасте его арестовали. Убивать же он начал в 30. Опять же, теми убийствами Рейдер удовлетворял свои сексуальные фантазии. Мистер Мерседес — не сексуальный маньяк и не серийный убийца в традиционном смысле этого понятия. Он начал с массового убийства, а потом перешел на индивидуальные. Сначала твоя сестра, теперь я. И он пошел на нас не с оружием и не с угнанным автомобилем. «Во всяком случае, пока», — кивнула Дженни. «Наш человек — гибрид, но у него много общего с более молодыми убийцами. Он ближе к Ли Мальво, одному из вашингтонских снайперов, чем к Райдеру. Мальву и его подельник планировали убивать по 6 белых в день. Убийство наугад. Тех, кто попадет в перекрестие их прицелов. Они убили 10 человек. Не так уж мало для пары убийц-маньяков. В качестве мотива они назвали расовую ненависть, и для Джона Алина Мухаммада, это подельник Ли Мальво, гораздо старше, в некотором смысле фигура отца. Возможно, так оно и было, хотя бы отчасти. Я думаю, у Мальво мотивация была куда более сложной, и многих из этих мотивов он просто не понимал. Если присмотреться внимательнее, наверное, обнаружится, что главные причины — сексуальное расстройство и воспитание. И я думаю, та же история с нашим парнем. Он молод, умен, легко вписывается в любую среду. Так в этом хорош, что люди, с которыми он общается, и не подозревают, что по натуре он одиночка. Когда его поймают, они все скажут: «Не могу поверить, что это он. Всегда был таким милым». Как Декстер Морган в том сериале. Ходжес знает, о ком она говорит, и энергично качает головой. И не только потому, что сериал — полная туфта, высосанная из пальца. Декстер знает, почему он делает то, что делает. Наш парень нет. Он практически наверняка не женат. Не встречается с девушками. Велик шанс, что он до сих пор живет в родительском доме. Скорее всего, с одним из родителей. Если это отец, отношения холодные и отстраненные, корабли, разминувшиеся в ночи. Если мать, велика вероятность того, что мистер Мерседес — суррогатный муж. Он видит, что она собирается заговорить, и поднимает руку. Это не значит, что у них сексуальные отношения. Может и нет, но я тебе кое-что скажу, Билл. Не обязательно спать с парнем, чтобы иметь с ним сексуальное отношение. Иногда это визуальный контакт, иногда одежда, которую ты надеваешь перед его приходом, или движение рук, прикосновение, похлопывание, поглаживание, ласки, объятия. Секс здесь обязательно присутствует.